Минуту спустя мимо нас, тихо переговариваясь, прошли женщины. Кто-то грузно протопал вслед за ними. Знакомый голос секретаря кишлачного сельсовета позвал: «Саламатхон!» Женщины остановились. «Лабай!» «Слушаю вас!» Обращение к спрашивающему. «Вы идите, бабоньки, идите! Мне надо кое-что сказать, Саламатхон!» «Нет уж, постойте, сестрички!» Голос Саламат звучал довольно решительно. «Или у вас, товарищ секретарь, какой-нибудь секрет?» «Нет, то есть да. Там у нас в одном месте собирается компания, красавица», — заявил секретарь. «Мы приглашаем вас, Саламатхон». «Спасибо. Председатель лично просил. Посторонних не будет. Интимно, так сказать. Скажите председателю, что я не хожу в интимные компании». «Подождите, Саламатхон!» «Да постойте же!» — секретарь, видно, взял ее за руку. Послышался резкий оклик: «Саламатхон, уберите руку!» Арслан громко кашлянул. Секретарь, видно, струсил. Свидетели ему не были нужны. В темноте послышался смех удалявшихся женщин. А секретарь выругался сквозь зубы и затопал обратно. Арслан шепнул мне: «Но понял теперь, зачем я тут остался. Вот она какая, Саламатхон, молодчина!» Долго в ту ночь мы с Арсланом, оба в прекрасном настроении, точно выиграли крупный приз на Улаке, бродили по безмолвным улочкам кишлака и говорили-говорили друг другу о Саламатхон, об ее красоте, чистоте, голосе и уме. Улака — конно-спортивные состязания. Участники вырывают друг у друга козлиную тушу, побеждает тот, кто принесет ее к финишу. А через 2 месяца, в конце декабря, нас призвали в армию. Среди призванных был и младший сын мельника, братишка учительницы Саламатхон. Она стала работать в нашей школе, преподавать литературу в 5-6 классах. Вместе с другими кишлачными женщинами они до самого вокзала шли за арбами, нагруженными вещами новобранцев. На Саламатхон было поношенное пальто с бобровым воротником, голову покрывал старый свалявшийся пуховый платок. Помню, на перроне Саламатхон стояла в стороне от всех и держала братишку за руку, как учительница первоклассника. Она не голосила, подобно другим женщинам, не рыдала, только часто утирала глаза. Вместе с ее братом мы несколько месяцев прослужили в запасном полку. Не раз я хотел расспросить его о том, что же случилось с Саламат в городе, но так и не решился. Как-то он получил письмо из кишлака и разоткровенничался сам. Все слухи и сплетни о Саламатхон были вздорной бабьей болтовней. А правда была в том, что от ее мужа, офицера, вот уже год, как нет писем. Пропал без вести. Брат Саламатхон попал в другой эшелон. Их довезли до Читы, затем направили на Дальний Восток, а мы повернули в Монголию. Неужели мой комбат, Даврон Ака Газиев, и есть тот самый джигит, который отбил Саламатхон у парней нашего кишлака? И это о нем, размазывая слезы по морщинистому лицу, старик-мельник сказал: «Молодец, джигит! Настоящий мужчина». Или капитан лишь один из тех меджнунов, что косяками ходили вокруг красавицы Саламат, да так и остались ни с чем. Воспоминания и вопросы разбередили меня. Я накинул на плечи шинель и вышел из палатки. На степь опустилась прохладная летняя ночь. Бесконечные ряды палаток, машины, танки, пушки. Все, что было видно днем и поражало воображение, окутано мягкой темнотой, ровной, одинаковой, такой, какая бывает только в пустыне. Даже вокруг редких огоньков нет мерцания, желтые точки, словно проколы на черном занавесе. Я ложусь на жесткую чахлую траву, гляжу в небо. Такие крупные белые звезды могут быть только в небе над степью. Вон семь братьев-разбойников. Еще выше россыпь Млечного Пути, будто золото, рассыпанное по бархату. А ниже Млечного Пути — крупная звезда — Венера. Мне опять вспоминается кишлак. Год назад, точно в эти дни, мы вдвоем с Арсланом косили пшеницу в нашей Чимкентской степи. С необычайной остротой я представляю себе золотистое пшеничное поле, грубо загорелые лица женщин и девушек в цветастых платках, дымок тандыра, где пекутся вкусные лепешки. Сердце стегануло пронзительная боль. Далеко, ох, как далеко от родной земли забросила меня война. Хорошо бы мой комбат и впрямь оказался тем джигитом, которого полюбила Саламатхон. Я встал, почувствовал ночной холод. Погасли уже все огоньки лагеря. Свет горел только в штабной палатке, моей палатке. Я подошел к ней, но, услышав сначала звонкий смех Оли, а потом раскатистой гвардии капитана, невольно остановился. Если он интендант, то почему же носит форму офицера кавалерии? Это спросила Оля. Он такой же кавалерист, как и кавказец. Это Даврон Ака. Знал я еще одного такого же. Ни грузин, ни армянин, ни из Дагестана. А как увидит красивую женщину, сразу про солнечный Кавказ намекает. Видно, вам перед Кавказом устоять трудно, а? Оля весело засмеялась. Затем смех перешел в шепот. Послышался звук, похожий на поцелуй. Он, этот звук, словно фугаска, взорвал созданную моей фантазией причудливую сказку о любви неизвестного джигита к известной мне Саламатхон. Чувство непонятного стыда было так сильно во мне, что я весь съежился и на цыпочках опять ушел от палатки. Итак, я писарь штаба 1-го батальона гвардейского ордена Суворова десантно-штурмового полка. Бумаг было много. Списки личного состава от формы номер 1 до формы номер 10. Всякие там перечни продуктов питания и обмундирования вплоть до ложек и мисок, тысячи пунктов и сведений, которые надо было подавать в штаб полка. Занимались всем этим хозяйством в основном я и старшина Сала, иногда с помощью младшего лейтенанта Куприяновой. Она была фельдшером батальона. Но солдаты здоровы, как солдаты, поэтому у нее свободного времени было много, и Оля охотно помогала мне. Днем комбат проводил в степи занятия. Нередко отлучался он и в штаб полка на разные совещания, а в минуты отдыха или читал, или учился у Оли немецкому языку. Вечерами собирались в палатке офицеры, пели песни, вспоминали фронт. Командир первой роты, старший лейтенант Харитонов, розовощекий, с ямочками, как у девушки, балагурил вовсю. О нем я узнал, что был отчаянным смельчаком, разведчиком. От него же наслышался я таких боевых эпизодов, рассказов о встречах с немцами в их тылу, что дух захватывало. Иногда, оставшись один, капитан Газиев вынимал из планшета тетрадь в блестящем переплете из коленкора и принимался что-то в нее записывать. Я тогда тайно от всех сочинял стишки, и, должно быть, поэтому меня очень интересовало, что это пишет в тетради комбат. Мне хотелось полистать как-нибудь толстую тетрадь в черном переплете. Бывало, Оля спрашивала шутливо: «Когда дадите нам прочитать свое великое творение, товарищ гвардии писатель?» На что капитан, улыбаясь, отвечал: «Великие творения, товарищ младший лейтенант-медик, годами пишутся. Потерпите немножко. Прочитайте, когда мое сочинение потрясет мир». И оба начинали смеяться. Что скрывать? Я завидовал комбату. Оля держалась со мной просто, по-товарищески. Она не требовала, чтобы я стоял перед ней на вытяжку. И это, конечно, мне льстило. Правда, другое удручало. Оля была со мной ласкова, как бывает ласковы старшие с каким-нибудь совсем уж молоденьким пацаном. Самолюбие солдата и мужчины страдало. Я, кажется, тайно ревновал ее и к Даврону Ака, и к этому Нагаеву, который вился вокруг Оли, словно муха вокруг банки с медом. Однажды, это было вечером перед ужином, я шел, барабанив свой котелок на кухню, наткнулся я на Мирхайдара, верблюда того самого земляка, который, на удивление нам всем, устроился в ПФС. Ого! Было отчего раскрыть рот в удивлении. Мирхайдар красовался в новенькой офицерской гимнастерке. На голове у него лихо сидела свеженькая, без единой пылинки и пятнышка пилотка, а вместо солдатских ботинок поскрипывали хромовые сапоги. Всегда ходивший, будто в воду опущенный, мой красавец выглядел сейчас словно бравый генеральский ординарец. «Ба! Мирхайдар! Ты ли это, верблюжонок мой?» «Он самый!» — лицо Мирхайдара расплылось в улыбке. Опустив на землю набитый чем-то вещмешок, он протянул мне руку. «Как поживаешь, браток?» «Да так, служим помаленьку. А ты, я вижу, процветаешь. Твоими молитвами и всемогуществом Аллаха. Куда путь держишь, генерал? Во-первых, хотелось тебя повидать, проконтролировать, как там наш карасувский писарь выполняет долг перед Родиной. Но еще есть одна задача». Мирхайдар вдруг подмигнул глазами-бусинками, сначала левым, потом правым, улыбнулся странной улыбкой и спросил: «У вас есть такая Оля Куприянова?» «Какая-то такая? Младший лейтенант Куприянова?» «Есть. А что?» «Да так, мой хозяин послал меня кое-что передать ей». «Какой твой хозяин?» «О, чудак, у меня один хозяин, капитан Нагаев. Оляхон в штабе?» «Ну?» Если в штабе... Мерхайдар протянул мне вещмешок. Занеси-ка. Отдай ей. Тут подарки. Нет уж. Кому нужно, тот пусть сам занесет. Только ему надо бы поостеречься. А то вдруг она этим вещмешком да по роже дарителю. Дуралей ты мой! Мерхайдар откровенно рассмеялся. Такой офицер, как мой хозяин, капитан Нагаев, подарки шлет, а Оля твоя еще будет отказываться? Эх ты, молокосос, не знаешь ты женщин! Давай, давай, проваливай. Поживем, увидим, кавказец, — сказал я, вспомнив ночной разговор Оли и комбата о лже-кавказском лже-кавалеристе. Мирхайдар молча направился к штабной палатке. Я пошел было своей дорогой, но что-то удержало меня, заставило обернуться. В 5-6 шагах я услышал, как Мирхайдар проворковал. — Можно, товарищ младший лейтенант? — Пожалуйста, — донесся из палатки глуховато мягкий голос. Мирхайдар взглянул на меня, подмигнул еще раз и юркнул внутрь. Возьмет или нет? Неужто возьмет? Я ждал. Я был почти уверен, что вот сейчас Оля с позором выгонит вон Мирхайдара, а за ним вслед вышвырнет нагаевские подарки. Но шли долгие минуты, а ничего подобного не происходило. Наконец из палатки показался улыбающийся до ушей Мирхайдар. Вещмешка у него не было. Я резко повернулся и зашагал к полевой кухне. Мирхайдар нагнал меня у самой кухни. Черти резвились в его глубоко посаженных глазах-бусинках. «Ну, что я говорил?» Я грубо сказал. «Давай, говорю, проваливай отсюда!» «Петушок!» — засмеялся Мирхайдар. «Все еще не набрался ума разума, а пора бы!» «Тоже мне умник нашелся!» «А что ж, дурак?» — Мирхайдар притворно вздохнул. «Вот и работенку нашел себе. Трудную, конечно, но не без удовольствия». «Послушай-ка, поэт!» Он вдруг обнял меня за плечи прям-таки дружески. «Хочешь, я поговорю с хозяином, и для тебя найдется, что делать на ПФС?» «Вот уж спасибо тебе, благодетель!» «Ты-то и есть дурак!» — беззлобно точно ребенку сказал Мирхайдар. «Пока не поздно. Подумай, браток. Поход скоро. Ой-ой-ой! До самой Маньчжурии пешком топать!» Я еле отвязался от землячка. «Что же это такое? Младший лейтенант! Такая чудесная девушка приняла подарок от этого капкасца, над которым сама же смеялась. Зачем? А комбат как же? Или все они такие женщины? Или Оля такая?» Когда с котелком каши в руках я зашел в палатку, нежный запах духов ударил мне в нос. Младший лейтенант прибирала постель. Одета Оля была, как и обычно, в гимнастерку, в грубоватую, словно железную юбку, но на голове голову ее украшала шелковая, цветастая, пестро-розовая косынка, а на складном стуле в середине палатки куча шоколадных конфет, настоящих шоколадных конфет, которых я не видел уже 100 лет. Оля обернулась, выпрямилась и поправила шелковую косынку. Счастливо улыбнулась. «Ну как, идет?» «Конечно, идет! Лопни мои глаза!» Оля вся расцвела. Голубые глаза, казалось, еще больше заголубели, а рыжеватые пряди стали совсем золотистыми. Но этот мерзавец, наглец, кавалерист, да как он посмел сделать свой подарок? Я молчал. — Что с тобой, Мансур? — удивилась Оля. — Не нравится? А ну-ка садись, будем пить чай с конфетами. Чистый шоколад. — Рахмат, товарищ младший лейтенант. — Вот каша. Разрешите идти? Оля озадаченно замолчала. Потом сказала: «Ребенок ты, ребенок!» И надвинула мне на лоб пилотку. Забыв, что передо мной офицер, я резко отстранился. И в это мгновение послышался нарочито веселый голос. «К вам можно, Оля?» Перед нами возник Артем Нагаев, сын Кавказских гор, капитан интендантской службы в форме кавалерийского офицера. «Здравствуйте, Оленька! Можно?» Оля из-под лобья взглянула на меня и почему-то покраснела. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Капитанская фуражка, лихо надвинутая на правую бровь, по причине восторга своего хозяина переместилась к нему на затылок. — О, вы расцвели, как наш кавказский тюльпан, Оленька! Оля что-то пробормотала смущенно и торопливо взялась за котелок с кашей. Капитан перехватил ее руку. — Прошу вас, Оленька, не ешьте вы эту лошадиную еду! — А что же нам есть, товарищи интенданты? При слове «интенданты» Оля опять из-под лобья посмотрела на меня. — Это ведь вы нас кормите лошадиной едой! Нагаев развеселился еще больше. — Отныне я буду подавать вам блюдо лично, и чего душа ваша пожелает. Сегодня, например, мы угостим вас кавказским шашлыком. Неужели? Настоящим кавказским? Самым, что ни на есть натуральным, с перцем и лучком. Не откажите, Оленька. Специально для вас приготовили эту райскую еду. Посидим немножко, поговорим, потом на танцы сходим. Оля, тоже повеселев, обратилась ко мне. — Мансур, может, пойдем попробуем кавказский шашлык? — Солдату мы пришлем, — быстро и испуганно сказал Нагаев. — Кебаб делает его земляк, он и принесет. — Ну так собирайтесь, Оля. — Ну что с вами сделаешь? Соблазн слишком большой, — усмехнулась Оля. Стянув косынку, она стала сооружать из длинной косы узел на затылке. — Вы подождите меня там, пожалуйста. Я сейчас выйду. — Есть, товарищ младший лейтенант! Нагаев шутливой покорностью отдал честь и, звеня шпорами, вышел из палатки. Поправив волосы, Оля подошла ко мне. — Ты почему так смотришь, Мансур? Бока ты этакий. Как я смотрю? Что значит бука? Ну, хмуро. Злишься на что-то. Что мне делать с капитаном? Видишь, пристал, как репей. Я хотел сказать, да пошлите в этот репей к черту, но не решился и буркнул. Да мне-то что? Идите, раз вам хочется идти. «Ребенок ты!» Оля ласково растрепала мои волосы и ушла. Не сняв сапог, я завалился на циновку. Правда говоря, я не знаю, было мое чувство тогда настоящей ревностью или наивным гневом молодой души, принимающей за оскорбление все то, что не похоже на ее идеальные воздушные замки. Мне, 18-летнему парнишке, тайно сочинявшему стишки о любви, хрустально чистой и высокой, как небо, Лейли и Меджнун, разумеется, упоминались чуть ли не в каждой строчке. Мне показалось кощунственным, что Оля, красавица Оля, только вчера хохотавшая над кавалеристом интендантской службы, пошла есть с ним шашлык и танцевать.